Глава 27. Арман не сразу уехал из Эрхельма. Успел зайти в кабинет и встретиться с Серым Пауком. «Приглядывай за баронессой, ладно?» — распорядился он. «Не ходить следом, а хотя бы за домом. И продолжай проверять, кто мог запустить в нее магии на пикнике». Канцлер нахмурился, побарабанив пальцами по столу. «С графа не спускай глаз. И с королевы тоже. Они в последние дни ведут себя очень тихо и скромно, даже ночуют во дворце». Заметил Франсуа задумчиво. «Мне кажется, это подозрительным». Арман поморщился. «Сесилия пытается быть паинькой. Ты прав, это странно. Так, еще вот что». Он помолчал. «Найди в хранилище хороший защитный амулет с индикатором магии. Желательно в виде украшения. И отправь баронессе де Лаурель как можно скорее. Так больше ничего не выяснил насчет прошлого Сесилии». Уточнил канцлер, хотя и так знал, найди, что серый паук уже доложил бы. «Нет, милорд». Заместитель склонил голову. «Только слухи о том, что прежний король погуливал и к фрейлинам любил захаживать. Впрочем, как и все короли». Арман пожал плечами. «Ладно, я поехал. Думаю, меня дня три не будет, учитывая время в пути». Канцлер решил поехать на мобиле, ибо портал жрал кучу энергии, а магия могла ему на месте понадобиться. Да и тратить дорогой артефакт перехода на обычную командировку было глупо. Арман ненадолго зашел к себе домой, собрал дорожную сумку и отправился в приют, где жила Аурине. Сосредоточиться на деле получилось с некоторым трудом. Мысли то и дело возвращались к Вивьен. Армана не покидало смутное ощущение, что время ускользает из пальцев, как песок, и Вив становится все дальше вместе с каждым километром, отделяющим его от Эрхельма. Скрипнув зубами, канцлер упрямо сжал губы и прищурился. «Ну нет, Вив он не потеряет, исключено. Вряд ли ее привлекут напыщенные светские хлыщи. Не такая она падкая на льстивые пустые комплименты. Как вернется, сходят пару раз на какие-нибудь светские мероприятия, и он не будет тянуть до дня рождения Сесилии, сделает ей предложение в ближайшем будущем». Дорога заняла весь день. Деревенька, где находился приют, располагался довольно далеко от столицы. Арман два раза останавливался поесть и передохнуть и добрался до единственного постоялого двора уже в густых сумерках. Идти и что-то выяснять прямо сейчас не было никакого смысла, конечно. Поэтому канцлер занял лучший номер, кстати, вполне приличный для такого захолустья. Поужинал ароматным мясным рагу и почти сразу крепко уснул. Правда, успел проверить амулет, подаренный Вивьен, не удержался. Она была дома, и Арман, конечно, успокоился. Ну а утром, после завтрака, отправился в приют. Он располагался на окраине, в добротном двухэтажном доме, чистеньком и без трещин на фасаде, окруженный обычным забором, выкрашенный в белый цвет. Во дворе пестрели клумбы и росли цветущие кусты. Позади виднелись деревья, наверняка там находился сад для прогулок, отдыха и игр на свежем воздухе. «Милое местечко», — пробормотал Арман, остановив мобиль около калитки и выйдя из машины. На территории дома царила тишина. Скорее всего, воспитанница на занятиях, что Армана устраивало. Не будет лишних свидетелей и суеты. Он поднялся на крыло, постучал дверным молотком, и ему открыли через пару минут. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Арман с пожилой привратницей со связкой ключей на поясе. «Я приехала к директрисе. Могу войти?» «О, конечно, милорд». Привратница отошла в сторону, пропуская его в чистенький просторный холл. Вдоль одной стены тянулись шкафчики, видимо, с верхней одеждой воспитанницы. Внизу на полках ровно стояли ботиночки. На другой стене висели несколько пейзажей. На комоде ваза с живыми цветами. Наверх вели два крыла деревянной лестницы с разными перилами. Справа и слева виднелись закрытые двери. «Сейчас занятие, милорд, но директриса у себя в кабинете, это на втором этаже, прошу за мной». Привратница направилась к лестнице. Арман поднялся, отметив чистоту внутри, трогательные вязаные половички на полу. Прошел за привратницей вдоль длинного коридора с дверьми, из-за которых доносился ровный гул голосов воспитанниц. Кабинет директрисы располагался в небольшой приемной с диванчиком и креслами для посетителей. Привратница постучала в дверь и заглянула. «Госпожа, к вам посетитель, по виду лорд», — доложила она, и Арман сдержал невольную улыбку. «Хорошо, пусть пройдет», — послышался женский голос, немного низковатый, но приятный. Арман вошел, огляделся. Светлое помещение, у стен шкафы со стеклянными дверцами, за ними книги, стопки, тетрадей, безделушки. На окне милый тюль с цветами, пара горшков с фиалками. Мебель тоже светлая, обивка в бело-голубую клетку. На столике четкий порядок. Сама директриса выглядела лет на 50, пухлая, в теле, волосы собраны в аккуратный пучок, строгое платье приглушенного темно-синего цвета и белый воротничок с манжетами. Сложив перед собой пальцы в замок, она доброжелательно улыбнулась, отчего в уголках глаз собрались лучики-морщинки, и произнесла: «Добрый день, милорд. Я Ванесса Тарье, директор этого заведения для девушек. Могу узнать ваше имя?» «Арман де Рей, уважаемая». Канцлер присел на стул и посмотрел на Ванессу. «У меня к вам всего несколько вопросов по поводу одной вашей воспитанницы. Уверен, вы помните их всех». Подбавил немного лести Арман, зная, как такие женщины относятся к своим обязанностям. Поскольку родное гнездо находилось под патронажем короны, то руководителем назначались проверенные женщины, и сами приюты регулярно подвергались проверкам, чтобы избежать злоупотреблений. Правда, Сесилия подзабросила это дело, но ее брат Себастин не забывал об отчетах. На советах вопрос обсуждался регулярно. Ванесса зарделась и кивнула, сентиментально вздохнув. «Ну, конечно, я помню моих девочек». Ее взгляд на несколько мгновений сделался отсутствующим. «Какая вас интересует, милорд?» «Аурения Маринья», — озвучил Арман имя. «Она выпустилась примерно год с небольшим». «Ах, да, конечно, помню». Тут же ответила Ванесса, и канцлер внутренне подобрался, но не пропустил на лицо ни одной эмоции. «Очень прилежная, серьезная девушка. Никаких шалостей или провинностей. Она и правда уехала чуть больше года назад. За ней приехал ее жених, очень милый молодой человек», — добавила Ванесса. «Они даже чем-то похожи. Такая приятная пара». «Ага». «Значит, граф представился женихом. Интересно как. Но ведь они брат и сестра. Почему он умолчал об этом?» Мелькнула у Армана мысль. «Скажите, Аурения с кем-нибудь дружила? Может, общалась близко в приюте?» Продолжил он расспросы, легким ментальным касанием притушив всколыхнувшееся в директрисе беспокойство. «Да, была старая служанка, она приехала к нам из столицы». Послушно выложила Ванесса важную информацию. «Аурения присматривала за ней и помогала, очень добрая девочка». «А сейчас эта служанка здесь, в приюте?» Вкрадчиво уточнил Арман, сохраняя прежний расслабленный вид, хотя внутри все дрожало в предвкушении и азарте, как всегда, когда он выходил на след. «О, нет, старушка совсем плоха стала, она живет в деревне», — махнула рукой Ванесса. «Мы выделили ей домик, и девочки через день ходят, помогают и проверяют, как там Стефания. Можете дать адрес, где она живет?» «Конечно», — снова кивнула Ванесса. Через несколько минут Арман тепло распрощался с директрисой и вышел из кабинета, сжимая в руке драгоценный клочок бумаги. Его губы подрагивали в едва заметной довольной улыбке. Все складывалось просто отлично. Кормилица Стефани наверняка знала дворцовые тайны и могла поделиться ими. А в коридорах уже было довольно шумно. В занятиях настал перерыв, и ученицы разных возрастов, но в одинаковых опрятных форменных платьях из нежно-голубого льна с белыми передничками высыпали отдыхать. На него с любопытством поглядывали, шушукались, конечно, вслед неслось в разнобой: «Доброго дня, господин». Арман спустился вниз и направился к лестнице, когда взгляд выхватил сбоку какое-то яркое пятно, и канцлер невольно повернул в ту сторону голову, замедлив шаг. Из-за двери выглядывало хорошенькое личико со вздернутым носиком, усыпанным веснушками, большими голубыми глазами и приоткрытыми розовыми губами. Несколько упругих кудряшек, видимо, выбившихся из строгой прически, обрамляли его, придавая задора внешности воспитанницы. Девушка лет 18 пристально смотрела на него со странным выражением, и Арман, вежливо улыбнувшись, чуть склонил голову. «Добрый день, барышня». Учтиво поздоровался он и отвернулся, продолжив путь. «Добрый день, господин». Донеслось ему вслед не очень уверенно, и тихий щелчок подсказал, что девушка скрылась за дверью. Мимолетная встреча тут же вылетела у него из головы, едва Арман покинул приют и сел в мобиль. Впереди ждала очень интересная беседа с кормилицей. Спустя некоторое время Арман стоял перед уютным небольшим домом с треугольной крышей и цветастыми занавесками на окнах и стучался теперь уже в эту дверь. Пришлось подождать, пока хозяйка дойдет и откроет. «Добрый день, госпожа Стефани». Поздоровался Арман и снова воспользовался магией, чтобы не убеждать старушку, что он не вор и не лиходей. «Мне надо поговорить с вами об Аурине Маринье. Вы общались с ней в приюте «Родное гнездо». Могу я войти?» «Да, конечно, господин». Сухонькая старушка с живыми темными глазами и покрытым морщинами лицом отступила в сторону, освобождая ему проход. «Аурине «Да, я помню. Славная девочка», — кивнула Стефани, разгладив складки простого льняного платья. «Желаете чашечку чая, господин? Я утром испекла песочное печенье с вишней. Попробуйте». Арман не стал отказываться, не желая обижать старушку. Терпеливо ждал в маленькой гостиной, пока Стефани принесет поднос, отказавшись от помощи, и усядется напротив. «Расскажите об Аурине». Зашел канцлер издалека, решив не сразу огорошивать женщину расспросами о бабушке королевы. «Ой, она очень любила, когда я ей рассказывала истории». Оживилась Стефани, прихлебывая чай. «Как узнала, что я во дворце когда-то работала, так и расспрашивала, и еще другие девочки тоже слушали. Но что я могла рассказать-то?» Она вздохнула, подперев щеку рукой. Взгляд Стефани стал немного отсутствующим. «Кормилицы же взяли. Сидела при прежней молодой королеве, да его мать видела, иногда отца». «О, конечно, молодым девушкам такое интересно слушать», — кивнул Арман, смиряя нетерпение. «И что же вы рассказывали?» «Ну так про королеву покойную и рассказывала. Сплетни всякие, дворцовые да легенды», — махнула рукой Стефани. «Она, знаете ли, ведьмой же была». Понизив голос, добавила кормилица, наклонившись к Арману. «Из южных и темпераментная, ох!» Кормилица покачала головой и вздохнула снова. «Супругу своему знатные скандалы закатывала, ревнивая была. Но строго в покоях, когда никто не видел, приличия наблюла». Стефани подняла палец, а Арман молча обрадовался словоохотности старушки. Даже не пришлось наводящие вопросы задавать. «А вот когда застукала его, величество, за измены, сама я не видела, но слышала, как служанки шушукались, то и прокляла его, да, господин мой?» Она покивала головой с важным видом. «И вот так и заявила, что его исправлять уже поздно, но вот если кто-то из его потомков посмеет обманывать супругу или супруга, то останется без наследников, не сможет продолжать род. Да, вот так, сударь». Стефани отхлебнула чай и заела печеньем. Арман же аккуратно подтолкнул разговор дальше. «И что, госпожа, у них же сын родился, да? Отец нынешней королевы Сесилии». «Ну да, наследник и стал королем. Я сама его коронацию видела. И потом свадьбу. Ох, и красавица была леди Айль, скажу я вам. Вот уж непонятно, чего его величество на фрейлин заглядывался». Стефани покачала головой с осуждающим видом. «А что, и правда заглядывался?» Сочувственным видом переспросил Арман, аж чуть дыхание не затаив. Похоже, сейчас он узнает, что же скрывала Сесилия. Впрочем, канцлер уже и так догадывался. «Когда леди Айрис на сносях была...» Стефани поджала губы, всем видом показывая свое отношение. «Я как раз от ее величества выходила. Ей подурнело вечером. И видела, как король покидал покои фрейлины. И уж не светские разговоры они там вели, господин мой». Старушка фыркнула, отставив пустую чашку, и налила еще. «А когда я девочку-то помогала принимать, нашу нынешнюю Сесилию, то и слышала, как леди Айрис тихонько плакала и твердила про метку на ауре. Проклятие же метят, особенно неснимаемое». Снова понизив голос, добавила Стефани. «Но метку может только мать или отец увидеть. Такая вот грустная история, господин мой. А потом король неудачно погиб на охоте. Леди Айрис снова вышла замуж за достойного мужчину, и у них родился принц Себастьян. Я же решила уехать сюда, в приют», — закончила свою историю Стефани. «Нечего мне больше во дворце делать». Услышанное произвело на канцлера оглушающий эффект. Мысли лихорадочно завертелись, складывая разрозненные сведения в единую картину. И она Арману очень не нравилась, если не сказать больше. «Госпожа Стефани, а вот мне сказали, Ауриния уехала женихом. Вы знаете что-нибудь об этом?» Решил он прояснить последний вопрос, и, пожалуй, можно ехать обратно в Эрхельм, обдумывать сложившуюся ситуацию. «О! Конечно, очень приятный молодой человек. Они познакомились летом. Сын купца, как сказала Ауриния». Стефани радостно подхватила другую тему. «Они виделись по выходным. Он приглашал ее на прогулки, дарил букетики, подарки. Такой милый парень». Старушка сентиментально улыбнулась. «Он же потом ее встречал, когда Ауриния уезжала. Сказал, они в столицу поедут. Он сюда приезжал на лето в загородный дом». «Далековато для загородного дома», — подумалось иронично Арману. Но он удержал комментарии при себе. Для приличия терпеливо досидел с хозяйкой, допил чай и доел печенье. И как раз к обеду вышел, сердечно поблагодарив Стефани. Сделал мысленно галочку послать ей в подарок амулет здоровья в благодарность за сведения. Пусть старушка и не узнает никогда, что ему помогла. В гостинице перед тем, как выехать, Арман как следует поел, обдумывая услышанное. Значит, Сесилия схлопотала проклятие от бабушки благодаря похождениям папочки. И наследника от нее не дождаться. А с выбором жениха все фикция. Аурине с братом узнали об этом и задумали авантюру с втиранием в доверие королеве, с чем успешно справились. И что дальше? Как Сесилия собралась решать вопрос с наследником? И чего добивается Аурине? А еще, как они подстроили, что их аура показывает кровное родство? Нахмурившись, Арман съел обед, почти не замечая его вкуса, и вышел на улицу. В столицу он прибудет уже к полуночи. А завтра надо идти к принцу, потому что бесплодная королева не имеет права занимать трон. Значит, Себастьян становится регентом. Срочно жениться и производить на свет наследника или наследницу. Его дети имеют полное право на трон, пусть сам принц и отрекся. Сесилию же отослать в уединенную крепость куда-нибудь на границу и приставить охрану, пусть там живет. И графов этих с ней же отправить, если, конечно, они захотят последовать за опальной королевой. И да, в свете происходящего отношения с Вивьен стоит прояснить как можно скорее, иначе станет вообще не до личной жизни, пока не утрясется все дело с наследником. Выяснить, кто на нее покушается и зачем, и вздохнуть спокойно. Останется потихоньку сместить Сесилию, найти Себастину подходящую принцессу из соседних стран и держать пальцы скрещенными, чтобы у них побыстрее родился ребенок. Хорошо, что его высочество в народе уважали и относились хорошо. Вряд ли будут недовольны, если он станет регентом. И все-таки, зачем Ауриния добилась внимания Сесилии, если знала, что она бесплодна, и даже брак королевы с ее якобы братом не спасет ситуацию? Сама родить. Но родовой королеве амулет сразу вскрыл бы неправду. Тряхнул головой. Арман оставил все догадки до столицы. Когда графиня попадет к нему в руки, выложит всю правду как миленькая. От ментальной магии защиты у обычных магов нет. А на дорогие амулеты Ауриния вряд ли разорилась и носит их постоянно. Я собиралась на вечер у Франсин, сидя перед зеркалом в гардеробной и размышляя. Было о чем, конечно. Эмоции уже слегка улеглись, и включилась логика с анализом. То, что я, дочь Себастина, не отменить и не переиграть. Остается только смириться и принять этот факт. То, что сложилась ситуация, при которой я в самом деле единственная законная наследница, тоже. Осталось дождаться Армана и разрулить ситуацию с ним. И можно с головой окунаться в освоение трудной должности королевы. Можно сказать, генеральный директор целой страны. Уф! Стремительный карьерный взлет, однако. Ну и не стоит забывать о кровожадно настроенной Сесилии. Моих губ коснулась улыбка. Когда я вернулась, Мрет передала подарок – подвеску в золотой оправе, красиво переливающийся ограненный камень, способный менять цвет и подстраиваться под любое украшение или наряд. Без записки, но я и так догадалась от кого. Посмотрела линзы и определила мощный охранный артефакт, способный создать зеркальный щит и отразить практически любые атакующие заклинания, даже подвешенное на мою ауру и активирующееся на расстоянии. Уверена, он еще и сигнальный, то есть заранее предупредит, если, допустим, впереди магическая ловушка или кто-то собирается сделать мне какую-нибудь бяку на расстоянии. А еще после обеда доставили второй подарок, этот уже запиской. Тоже подвеска, только на браслет, чтобы затеряться среди моих накопителей, которые я не снимала. В этот раз темно-красный насыщенный рубин и тоже охранка от Армана, гласила краткая подпись на карточке. Я подумала и прицепила к браслету. Защиты много не бывает. А насколько помнила теоретические объяснения, артефакты не конфликтовали друг с другом. Платье выбрала на этот раз провокационное, в соответствии с настроением, шаловливым и легкомысленным. Имелось такое. Из кораллового цвета летящего шелка, присборенного сзади и спадающее красивыми складками, с довольно глубоким декольте, открывавшим плечи и шею, и рукавами-фонариками. Из отделки тонкое золотистое кружево и вышивка по подолу золотистой же нитью. Прическу сделала Мариет. Заплела сбоку две косички, убрала вместе с остальными волосами в низкий свободный пучок, и пара локонов игриво щекотали плечо. Да, Вот так. Готовность флиртовать, ну, до определенной черты, переступать через которую я не собиралась. Веер дополнял образ, только лучше держать его закрытым. Я, признаться, не слишком хорошо помнила язык жестов, могла попасть в просак. Конечно, до особняка Франсин решила ехать на мобиле и вызвала мэтра Фаулера. И вскоре уже поднималась по ступенькам крыльца вместе с остальными гостями. В основном женщины, но попадались и пары, и одинокие мужчины. Я все опасалась, что встречу Ирену или ее отца, что хуже, но Фран порадовала, не пригласив этих двоих. Вот и славно. Сама хозяйка стояла в холле и встречала гостей. Правда, далеко не всех она удостаивала больше, чем покровительственным кивком. «О, Вив, милочка, рада видеть!» Фран улыбнулась и раскрыла объятия, даже коснувшись губами моей щеки. «За что такое внимание?» С усмешкой поинтересовалась я ехидно. «Смотри, припишут нам невесть что». «О, пускай!» Небрежно махнула рукой Фран и фыркнула. «Это мое дело, с кем дружить и кого одаривать своей благосклонностью. Проходи в зал, там закуски и вино, и скоро будут танцы. Осматривайся пока». Она выразительно глянула на меня. «Что ж, хорошее предложение». И я направилась в бальный зал, куда стекался основной поток гостей. Кто-то оставался в соседних гостиных, видя оживленные разговоры, кто-то бродил вдоль столов с закусками и вином. Я прогуливалась, обмахиваясь веером и скользя взглядом по лицам, отмечая, с кем чуть позже познакомиться ближе, по совету Франсин. Здесь были и Лаура Левуаз, супруга Жана, и графиня Эмили де Фродет, сестра банкира, и еще кое-кто из тех, кого мы обсуждали с Фран за чаем. Мельком увидела и графиню де Маринье. Невольно поморщилась, но понимала, что даже хозяйка этого особняка не может проявить неуважение к фаворитке королевы. Немного погодя, сама Франсин присоединилась ко мне, оставив гостей на дворецкого, и процесс знакомства пошел полным ходом. Вокруг нас тут же собрался кружок из дам, любопытствующих и просто хороших знакомых Фран, которым меня и представили. «Дамы, моя хорошая подруга, баронесса Вивьен де Лорель. Она недавно приехала из поместья. Год назад похоронила мужа и решила вернуться к светской жизни». В нескольких словах обрисовала она мое положение. «И у нее, кстати, есть потрясающая идея исключительно для женщин». Хитро прищурившись, добавила подруга, стрельнув в меня взглядом. «Вам понравится, уверяю». Голосом искусительницы произнесла Франсин широкой улыбкой. «Я просто подумала, что раз мужчины собираются в свои закрытые клубы, почему бы не сделать такой же для нас, женщин?» Непринужденно произнесла я, тоже улыбнувшись. «Где мы могли бы позволить себе быть самими собой, где можно расслабиться и отдохнуть в теплой компании?» Потому как загорелись глаза некоторых леди, я поняла, что попала в точку со своим предложением. «Отлично». «А не могли бы вы подробнее рассказать про свою идею?» — переспросила леди Лаура, заинтересованно глядя на меня. «Конечно. Мы с Фран рассказали, и, конечно, тут же образовалось бурное обсуждение. К нам подошли еще женщины, и я с удовлетворением поняла, что моя идея осуществима. Мелькнула мысль, что из тех, кто будет допущен в этот клуб, можно же и фрейлин набрать. Неважно, что это замужние дамы или вообще вдовы, как я. Тем более, мне не нужны щебечущие, пустоголовые девицы, только и знающие, как мелко пакостить друг на друга, доплести свои интриги. Не думаю, что кто-то посмеет мне возразить в этом вопросе. Как-никак, это мое ближайшее окружение. Будет». Я так увлеклась беседой, что зазвучавшая музыка заставила вздрогнуть. И уж тем более неожиданностью оказался раздавшийся рядом голос. «Леди, позвольте пригласить вас». И уже даже не оборачиваясь, я знала, кто это такой смелый. Однако сдержала эмоции. Плавно повернулась, сложив веер и окинув взглядом белокурого мужчину с мягкими чертами лица, но знакомым взглядом, в котором радостно отплясывал целый батальон чертей во главе с дьяволом. Даже спрашивать не буду, как он проник на этот вечер, куда пускали лишь одобренных хозяйкой. У хамелеона свои секреты. «Позволю». Негромко ответила я и вложила пальцы в протянутую ладонь, позволив вывести себя в центр пустого пространства посреди бального зала. Гости отошли к стене, освобождая место, и пара закружились в смеси вальса с медленным фокстротом. «Как у тебя с танцами? Тихо спросил Дар, мягко обняв за талию и сжав пальцы. «Не переживай, ноги не отдавлю». С тихим смешком ответила я, посмотрев на него сквозь ресницы. Внутри все радостно замерло от близости этого непостижимого мужчины и то, что его отношение ко мне не изменилось даже после известия, кто мой отец и кто я такая на самом деле. Тоже порадовало. «Хотелось бы мне станцевать с тобой не это скучное благообразие», — пробормотал Даррен с тихим вздохом, глядя в глаза. «Но, боюсь, гости и хозяйка не поймут». «Фран как раз поймет и одобрит, но остальные, да, будут шокированы». Весело согласилась я, плавно скользя с Даром по паркету. Он вел легко и уверенно, время от времени едва заметно поглаживая пальцы, отчего по коже прокатывались волны мурашек, а внутри все дрожало от смутного предвкушения. Казалось бы, совсем мимолетная ласка, почти неощутимая, а вот поди ж ты, уже бросает в жар и кровь приливает к щекам. Наваждение какое-то, честное слово. «Тогда наслаждайся тем, что есть», — шепнул Дар, при этом с таким выражением глядя чуть ниже моих глаз, что дыхание на несколько мгновений сбилось. «Этот гад нахальный, бесстыже смотрел на мои губы при всех и готовы спорить на что угодно, знаю, о чем думал. Не только о поцелуях уж точно, а самое возмутительное, что наши мысли совпадали совершенно. Тут и гадалки не ходи». И от этого внизу живота разливалась сладкая истома. И я благодарила Раяну, что на мне несколько слоев ткани, скрывающих непристойно виляющие бедра. Тело упрямо не желало подчиниться голосу разума. Хорошо еще коленки не подгибались, и я не висела на руках у Дарана. Никогда не думала, что обычный фигурный танец может вызвать столько эмоций. Даже когда училась с Арманом, такого не было, нет. Мы смотрели друг другу в глаза, и окружающее перестало существовать. Только музыка и мы. Сильные руки, бережно державшие, словно хрупкую статуэтку, ласкающий взгляд, мягкая улыбка, и плевать, что на нем маска. Я видела настоящего Дара, того, кто пришел ко мне прошлым вечером и подарил столько восхитительных часов. Того, кому в самом деле наплевать на мой титул. Того, кто разбудил во мне вулкан, плещущий лавы до сих пор. Кажется, я начинаю влюбляться. «Как ты сюда попал?» — спросила я, нарушая вязкую густую тишину между нами, в которой начинала тонуть, как муха в сиропе. «Это же вечер по приглашениям». Дар весело ухмыльнулся и подмигнул. «А у меня много способов достать приглашение, дорогая моя», — вкрадчиво ответил он. «Не переживай, никто не пострадал, а парень не вспомнит, что куда-то там должен был пойти. Просто очень хотелось увидеть тебя». Чуть тише добавил Даррен, и я не нашла, что возразить. «А ты отлично двигаешься», — одобрительно произнес мой партнер, плавно кружа меня по паркету. «Ты тоже неплохо». Вернула я комплимент, и, к сожалению, музыка закончилась. К сожалению, потому что танцевать два раза подряд с одним и тем же партнером не дозволялось правилами этикета, если только мужчина не родственник или жених. Стоило или поменять партнера, или пропустить несколько мелодий. Я выбрала второе, направившись к столам с напитками и закусками, краем глаза отметив, что Дар следует за мной. Фран все так же стояла в кругу леди, но наши взгляды на несколько мгновений встретились, и баронесса лишь слегка подняла бровь, выказывая заинтересованность моим спутником. Я улыбнулась уголком губ и чуть дернула плечом, мол, я же решила развлекаться сегодня вечером. «Ты выглядишь очень естественно в этих интерьерах, наряде», — негромко произнес вдруг Даррен, не сводя с меня взгляда, что уже граничило с неприличным поведением. «Будто родилась здесь». Пригубив бокал вина, я улыбнулась шире, стрельнув собеседника кокетливым взглядом. «Ну а что? Я же четко выразила свои намерения пофлиртовать. Спасибо за комплимент. Я думала, нереально все выучить за такое короткое время». Я помолчала, ненадолго уйдя в воспоминания. «А оказалось, надо просто расслабиться, действовать по ситуации. Остальное придет само». Мы снова помолчали, уютно так, ненапряжно. Я на шажок встала ближе к Даррену. Он словно невзначай махнул рукой, коснувшись моих пальцев, и в животе сладко сжалось, а сердце пропустило удар. Как будто мы школьники и шифруемся от строгой учительницы, честное слово. Но это волновало и приятно щекотало изнутри. Я чувствовала себя так, будто ожила, а до этого существовала как бы за стеклом, от остального мира. И да, быстро освоилась здесь, несмотря на некоторые сложности. Значит, и правда, мой родной мир, пусть и родилась я в другом. Не жалеешь, что ушла с ним? Совсем тихо спросил Даррен, протягивая мне маленькую тарталетку с нежным паштетом. Нет, уверенно ответила я сразу и покачала головой. Меня там ничего не ждало, кроме скучной жизни и озабоченных самцов. Поморщилась, вспомнив Вадима. Словно заглянула в окно чужой жизни, словно и не со мной это было. Здесь гораздо интереснее в результате получилось. «Мать тебе совсем ничего не рассказывала, да?» Тем же голосом снова поинтересовался Дар, и я едва заметно покачала головой. «Не знаю, может, она хотела, чтобы я прожила нормальную, обычную жизнь?» Еле слышно ответила, подавив вздох. «Сейчас уже вряд ли узнать». Мы замолчали. Рядом бесшумно возник слуга, ловко забрал со стола пустой бокал и выставил несколько наполненных. Я рассеянно кивнула, потянувшись к маленькому бутерброду на шпажке с какой-то нежной на вид рыбой и кусочком огурца, и прихватила следующий бокал с вином. Очень уж оно мне понравилось. Легкое, вкусное, приятное и совсем не ударяет в голову. Франсин знала, чем поить своих гостей. «А твои родители?» — спросила, жуя вкусную закуску и покосилась на Дара. «Я тебя с ними обязательно познакомлю». Подмигнул вдруг он и усмехнулся. «А еще у меня есть младшая сестра. Непоседа и шалунья, уверен, ты им всем очень понравишься». «Молодой человек, я украду у вас, леди Делурель». Рядом возникла Франсин и подхватила меня под ручку, потянув в сторону кружка дам. «У нас там очень важный вопрос, который нужно срочно обсудить». «Конечно, миледи, как пожелаете». Галантно поклонился Даррен, обласкав меня напоследок взглядом. Я последовала за Фран, и, естественно, она тут же поинтересовалась. «И чем тебя прельстил виконт Ассен? Пустоголовый хлыщ, мальчишка, светский потаскун!» Она фыркнула, а я чуть не рассмеялась. «Ну, Дарр выбрал себе маску. Ничего не скажешь. Он прекрасно танцует». Невозмутимо ответила я, отпив вина. «Так до чего вы там дообсуждались?» Дамы решили завтра собраться узким кружком у Франсин и разработать устав, составить список тех, кто точно будет допущен и так далее. В общем, леди воодушевились более чем. Время встречи назначили на 12 дня. Большинство точно проснется и закончит с утренними визитами. С Даром я еще раз танцевала ближе к концу вечера, а после полуночи сочла долг вежливости выполненным и, попрощавшись с Фран, уселась в мобиль к мэтру Фаулеру. Вечер прошел отлично, а впереди предстояла еще встреча с Даром. Так, с мечтательной улыбкой и отъехала от особняка Франсин, направляясь домой.